День защиты родителей. Что? День защиты детей уже закончился? Ну и славненько. Хороший праздник. Дети в наше время защищены так, как никогда ранее. Помимо родительской заботы, у них есть мощная социальная и законодательная поддержка. И пусть так будет всегда. Но сегодня, 2 июня, я праздную День защиты родителей, и, возможно, кто-нибудь захочет ко мне присоединиться. В честь такого события предлагаю вашему вниманию бесплатный семинар «Как стать идеальной матерью подростка». Собственно, нет ничего проще. Это вам расскажет любая мама-грудничка, бездетные друзья и те, у кого собственные дети уже выросли, а воспоминания 30-летней давности счастливо забрал склероз. Итак, приступим. Записывайте 10 советов. Номер 1. Подростка надо любить. Вы его всегда любили? Нужно не так. Безусловно, как новорожденного пусечку, но осознанно, как взрослого человека. Без претензий на взаимность, но с благодарностью. Незаметно любите, не унижайте этой своей любовью перед друзьями, но достаточно заметно любите, чтобы он ни на секунду не усомнился. Всего-то. Номер 2. Дайте ему свободу. Что вы мнетесь? Говорите, вы несете за него ответственность перед законом и не хотите в тюрьму? Все равно дайте. Вы что, не доверяете собственному ребенку? Да, он был неоднократно пойман на вранье, курении и кибератаках на Пентагон, но он больше не будет, надо же понимать. Номер 3. Разделяйте увлечения подростка. Как вам это неинтересно? ТикТок, бесконечные видосики, сериалы манга. Тратьте пару часов своего времени ежедневно на изучение молодежных субкультур, чтобы выглядеть в его глазах профи. О ваших увлечениях орхидеями или кулинарией не рассказывайте. Это никому не может быть интересно в наше прогрессивное время. Номер 4. Всегда будьте идеальным дипломатом. Не повышайте голос, не ленитесь повторять просьбы по 50 раз. Проявляйте чудеса ораторского искусства. Уважайте приватность. Если тараканы из дочарни или сынарника уже собираются стройной свиньей идти войной на остальную квартиру, можете убраться в тинейджерской берлоге, только незаметно и быстро. Не надо указывать ребенку, чтобы он принял душ. Этим вы нанесете ему психологическую травму. Купите респиратор и носите его дома. Номер 5. Удалите из социальных сетей свой аккаунт, где есть рассказы о ребенке. А еще хуже — его детские фотографии, которыми он сам когда-то страшно гордился. Плевать, что аккаунт закрытый, ребенок всегда в трусах, а ваши подписчики — это бабушки и дедушки подростка. Его личная информация не имеет к вам никакого отношения. Он не просил его ни рожать, ни в интернет выкладывать. А в ТикТоке видео с его участием смотрят исключительно друзья. Все 100 тысяч друзей. Номер 6. Давайте карманные деньги без нудных разговоров, как они вам достаются. Никогда не требуйте отчета, куда они потрачены и почему недельной нормы хватило на 2 дня. Не предлагайте подростку подсчитать текущие расходы в доме. Человеку нужен новый iPhone. Это гораздо важнее ваших зубов, ремонта ванной или поездки бабушки в санаторий. Номер 7. Личная жизнь подростка, романтика и волшебство. Не читайте ему лекции о предохранении и опасности ранних сексуальных связей. Понятно же, что именно с ним такого никогда не произойдет. О страшилке вы рассказываете исключительно, чтобы запугать, потому что сами в вопросе не разбираетесь. Номер 8. Всегда защищайте своего тинейджера перед посторонними. Доказывайте его невиновность с пеной у рта, даже если у него в руках дымящееся ружье. Ни в коем случае не оскорбляйте его разбором полетов. Лучше накройте стол, наготовьте вкусняшек и выясните, что именно вы сделали не так, раз подросток пошел на такое. Этим вы обеспечите крошке адекватную жизненную позицию и хорошее отношение к себе в старости. Есть много таких примеров. Номер 9. Не напоминайте тинейджеру о школьной домашке не вовремя. Не вовремя — это в любое время. Когда ученик принесет домой заслуженную 2, не ругайте его. Посмотрите, как много миллионеров бросили в свое время школу. Да и нынешним звездным профессиям, таким как блогер и подкастер, образование без надобности. Лет через 5-10 будьте готовы выдать несостоявшемуся бизнесмену деньги на платный колледж, заработанные вами и тем самым вашим бестолковым и ненужным красным дипломом. Номер 10. Держите всегда при себе панамку, когда идете с подростком в школу, к родственникам, врачам и просто в интернет. Вам в нее будут щедро пихать те, кто считает, что ребенок просто копирует вас, и поэтому он такой наглый, ленивый, толстый и прыщавый. Нужно подчеркнуть. На ваше робкое блеяние, что вы его такому не учили, станут многозначительно молчать. Надеюсь, теперь вам стало абсолютно ясно и понятно, как стать хорошей матерью подростку. А я жду вас на моих следующих занятиях. Практикум по телепатии, дзен-буддизму и искусству вовремя уходить из комнаты. Как догадаться, почему подросток злится, если он сам не знает? Как готовить что-то на ужин, если все не то? Сертификат вручается тем, кто хотя бы раз не хлопнул дверью.